Глава 15. На коротком совещании было решено в ближайшие наши планы начальство не посвящать, действовать на свой страх и риск. Я, правда, заигнулся про то, что если у нас опять будет прокол, нам это припомнят вдвойне. Но Северин сказал: «Пожалуйста, только сейчас докладывать, какие мы болваны, пойдешь сам». Сломив таким образом мое слабое сопротивление, он пододвинул к себе телефон, снял трубку, взвесил ее на ладони, как гранату перед броском, шумно выдохнул и стал набирать номер. «Театр одного киноактера», — недовольно пробормотал он себе под нос, слушая длинные гудки. Но едва на том конце подошли к аппарату, голос его сделался бодрым, деловым, слегка по-солдатски простодушным. «Нина Ефимовна, здравствуйте. Северин из Мура беспокоит. Помните такого?» «Ага, очень хорошо. Вот-вот, как раз по этому поводу и звоню. Задержали тут одного типчика, похож по приметам. Если мы сейчас за вами машину пришлем, а? Ну и хорошо, ну и ладушки. Минут через 20 спускайтесь». Он аккуратно положил трубку на место и посмотрел на нас. «Что, ребятки, развалим мы их сейчас или нет?» Ибо разработанный нами план состоял в постановке небольшого, но, как мы надеялись, драматического спектакля, конечно, целью которого был сакраментальный момент истины. Режиссерский замысел ясен, роли распределены, билеты проданы, осталось только ждать. Через зарешеченное окно я видел, как к отделению подкатил патрульный УАЗик, открылась задняя дверца, и в воздухе показалась, ища опоры, суховатая ножка в не слишком изящной стоптанной туфли. Рядом возник Северин. Лангуева спрыгнула на землю и немедленно принялась отряхивать пепел с юбки. В углу рта у нее торчала сигарета. Северин сделал приглашающий жест рукой, и они стали подниматься по ступенькам. Я не один наблюдал в окно за этой сценой. В эти самые секунды Балакин выводил из соседнего кабинета и неторопливо вел по коридору Алика Овсова. Он двигался с таким расчетом, чтобы буквально нос к носу столкнуться с Севериным и Лангуевой именно в том месте, где длинный милицейский коридор делает крутой поворот на 90 градусов. Столкнуться и тут же разминуться, свернуть за угол, потерять друг друга из вида. За последние 40 минут мы трижды или четырежды репетировали этот проход, рассчитывая время, приноравливаясь к ритму. Стоя у окна, я мог только гадать, как все идет. Мне была отведена молчаливая, но важная роль, что-то вроде статуи командора. Дверь за моей спиной открылась. «Проходите», — услышал я сухой казенный голос Стаса. «Сюда, к столу, пожалуйста. Вот фоторобот, составленный по вашему описанию». При этих словах я повернулся. «А это, так сказать, оригинал», — закончил фразу Северин и спросил протокольным тоном. «Узнаете?» Но Лангуева смотрела не на карточки и даже не на меня. Взгляд ее был прикован к аккуратно разложенным на столе книгам из коллекции профессора Адриана Николаевича Горбатенького. «Признаюсь, я не ждал, что наша вобла зарыдает, забьется в истерике, станет рвать на себе волосы. Но и той реакции, которая последовала, я не предполагал, вернее, отсутствие реакции». Лангуева кончиком тонкого пальца откинула обложку одной из книжек, убедилась то самое и захлопнула обратно. Потом уселась на стул, высоко закинув ногу на ногу, щелкнула сумочкой, извлекла сигарету, прикурила и, только выпустив первую струю дыма, хмыкнула себе под нос и пробормотала что-то вроде «можно было ожидать». «Чего ожидать?» — склонился к ней Северин. «Имейте в виду», — сказала Лангуева, обводя стол скрюченными пальцами с зажатой в них сигаретой, — «я к этому отношения не имею». но я заметил, что сигарета подрагивает в ее руке. «В каком смысле?» — заглянул ей в лицо Стас. «А в таком смысле, что книжек я не брала, даже в комнату не входила, и ничего с этого иметь не должна была. Просто примчался ко мне этот идиот с выпученными глазами». Нина Ефимовна скривилась то ли от дыма, то ли от неприятного воспоминания. Кричит: «Такой случай, никто не узнает, подонок!» Пепел покатился ей на юбку. «Ну, я ему сказала, делай, что хочешь, а я ни при чем. Наврать, когда придут, могу чего-нибудь по старой памяти, так и быть, но я ни при чем», — твердо повторила она. «А зачем милицию вызывала?» — чуть было не спросил я злорадно и осекся за мгновение до быстрого предупреждающего взгляда Северина. «Действительно». Если Нина Ефимовна Лангуева хочет пока думать, что может вот таким детским способом сухой выскочить из воды, пусть думает пока. «Отлично!» — воскликнул Северин, усаживаясь за стол напротив нас и доставая стопку бланков. Тон его из протокольного сделался почти что дружелюбным. «У меня от следователя прокуратуры имеется отдельное поручение официально допросить вас по этому эпизоду. Не возражаете?» «Валяйте!» — согласилась Лангуева, зажигая новую сигарету. Когда допрос подошел к концу, я взял у Балакина ключи и сходил за Овсовым. Пардон за каламбур, вид у лошади был загнанный. Время, проведенное наедине с собой после мимолетной встречи в коридоре, не прошло для него бесследно. Пока я конвоировал его из кабинета к кабинету, он то и дело нервно утирал платком шею и красное разгоряченное лицо, а зрелище, окутанное дымом Лангуевой перед столом с протоколом допроса, кажется, доконало его окончательно. «Вон он, голубчик!» — зло и торжествующе приветствовала Алика Вобла, которая к концу допроса стала почти такая же разговорчивая, как при нашей первой встрече, только, так сказать, с обратным знаком. «А вы знаете...» — удивленно повернулась она к Северину. «Я вот вам тут все рассказывала, рассказывала, а сейчас вдруг подумала, может, он и мне тогда наврал, а? Может, он сам ее и убил?» С Аликом при этих словах случилось что-то ужасное. Он из красного сделался белым, пошатнулся, оперся на стену и стал медленно сползать вниз. Я еле успел подхватить его подмышки. На глазах у него набухали крупные слезы, они слепили его, он тряс головой, часто-часто мигал, но, по-моему, не видел вокруг ничего. «Боже мой!» — шептали его губы, ставшие из пунцовых синими. «Я не убивал, Боже мой!» Через час, отпоив Овсова валерьянкой, мы знали все. Разумеется, я имею в виду все, что было известно самому Овсову. Но новое наше знание не только не продвинуло нас в раскрытии убийства и в поисках Ольги, но, пожалуй, запутало еще больше.